Глава 7. Американские горы. Эпиграф. Свинцовый сумрак тяжело ложится на худые плечи пожилого человека, идущего по направлению к Бродвею. На углу у киоска что-то щелкает в его глазах. Сломанная кукла среди раскрашенных говорящих кукол, он бредет дальше, уронив голову в кипение и гуд, в жерло унизанного бусами букв зарева. «Я помню, когда тут были луга», — ворчит он, обращаясь к маленькому мальчику. Ассоциация Луис Экспресса. Красные буквы плаката пляшут джигу в глазах Стэна. Традиционные юбилейные танцы. Молодые люди и девушки входят. Парами звери вошли, кенгуру слонов вели. Гром и звон оркестра вырываются из дверей зала. На улице дождь. Еще река, еще мне осталась одна река. Он отворачивает воротник пиджака, собирает губы в трезвую улыбку, платит $2 и входит в большой гулкий зал, увешанный красными, белыми и синими тряпками. Вдруг такое головокружение, что на минуту прислоняется к стене. Еще мне осталась река. Пол, на котором танцуют бесчисленные парочки, колышется, как палуба корабля. У стойки вернее. «Гэс Макнил здесь!» — шепчут кругом. «Добрый старый Гэс!» Тяжелые руки хлопают по широким спинам, черные на красных лицах орут рты. Стаканы поднимаются и звенят, сверкая, поднимаются и звенят, танцуя. Рыхлый краснолицый человек с глубоко сидящими глазами и курчавыми волосами проходит по зале, хромая, опираясь на палку. «Каков парень, а? Да, Гэс — это человек, хозяйская голова. Молодчина, старик Макнил, наконец-то заглянул к нам. Здравствуйте, мистер Макнил!» В зале стихает. Гэс Макнил машет палкой. «Спасибо, ребята! Ну-ну, веселитесь! Берг, старина, налейте всем за мой счет!» И Патер Молвени с ним. «Молодец, Патер Молвени! Прямо король этот Макнил! Он такой веселый, славный, малый! Кто посмеет это отрицать?» Широкие, почтительно согнутые спины провожают медленно шагающую среди танцоров группу. Павиан большой, озарен луной, расчесывал длинные волосы. «Хотите танцевать?» Девушка поворачивается к нему белой спиной и уходит. «Я холостяк и живу одиноко, я ткацким живу ремеслом». Стэн видит себя. Он поет во все горло перед своим отражением в зеркале. Одна бровь у него вздернута кверху до самых волос, другая опустилась на ресницы. «Нет, я не распутник, я женатый человек. Бейте всякого, кто скажет, что я не женат и не гражданин города Нью-Йорка, графства Нью-Йорк, штат Нью-Йорк». Он стоит на стуле и говорит речь, ударяя кулаком правой руки по ладони левой. «Римляне, сограждане, друзья, одолжите мне $5. Я Цезаря пришел похоронить, а не хвалить. Согласно Конституции города Нью-Йорка, графства Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, надлежащим образом засвидетельствованной и подписанной генеральным прокурором, согласно акта 13 июля 1888 года, к черту римского папу! Брось трепаться! Ребята, выкиньте этого молодца за дверь, он не из наших! Черт тебя знает, как он сюда попал, он мертвецкий пьян!» Стэн, закрыв глаза, прыгает в гущу кулаков. Его хватили в глаз, в челюсть, и точно пуля он вылетает на моросящую дождем прохладную тихую улицу. Ха-ха-ха! Ибо я холостяк и живу одиноко, и еще мне осталась одна река, и еще река до Иордана, еще мне осталась одна река. Когда он опомнился, в лицо ему дул холодный ветер, и он сидел на скамье парома. Зубы его стучали, он трясся. У меня белая горячка. Кто я? Где я? Город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Стэнвуд Эмери, 22 лет, род занятий, студент. Пэролайн Андерсон, 21 года, род занятий, актриса. Ну и к черту, у меня было $49 и 80 центов. Где я был, черт возьми? И никто меня не колотил, и никакой белой горячки у меня нет. Я чувствую себя прекрасно, только немножко хрупко. Мне ничего не нужно, кроме небольшой выпивки, а вам? Фу ты, черт, я думал, тут кто-то есть. Лучше помолчать. $49 висели на стене, $49 висели на стене. За оловянной водой высокие стены, над березовой рощей загородных домов мерцало розовое утро, точно призыв рога в шоколадно-буром тумане. Когда паром подошел ближе, дома сомкнулись в гранитную гору, изрезанную узкими, как лезвие ножа, каньонами. Паром прошел вплотную мимо бочкообразного парохода, стоявшего на якоре и накрененного в сторону Стена, так сильно, что он мог видеть всю палубу. Рядом с пароходом стоял буксир. С палубы, загроможденной точно дынями, повернутыми кверху лицами, тянуло затхлым. Три дикие чайки с жалобными стонами кружились над ней. Одна из чаек взвелась спиралью, белые крылья поймали луч солнца. Чайка неподвижно повисла в бело-золотом сиянии. Край солнца поднялся над лиловой грядой облаков за Нью-Йорком. Миллионы окон загорелись пламенем. Глухой шум и рокот доносились из города. И парами звери вошли, кенгуру слонов вели. И еще мне осталась одна река, еще река до Иордана. В белесом рассвете фольговые чайки кружились над разбитыми ящиками, над гнилыми кочанами капусты, над апельсинными корками, выглядывавшими из-за расщепленных свай. Зеленые волны пенились под круглым носом, паром тормозил течение, глотал взволнованную воду, громыхал, скользил, медленно вошел в гнездо. Зажужжали лебедки, загрохотали цепи, распахнулись ворота. Стэн вместе с толпой вошел в деревянный, пропахший навозом туннель и вышел к солнечному стеклу и скамьям Беттери. Он сел на землю и обхватил колени руками, чтобы они не тряслись. Его голова звенела и бренчала, как механическое пианино. Великая дева на белом коне, перстни на пальцах, на ногах бубенцы, и несет она гибель во все концы. Были Вавилон и Ниневия, они были построены из кирпича. Афины — золотомраморные колонны. Рим — широкие гранитные арки. В Константинополе минареты горят вокруг Золотого Рога, как огромные канделябры. О, мне осталась одна река. Сталь, стекло, черепица, цемент — из них будут строиться небоскребы. Скученные на узком острове миллионно-оконные здания будут, сверкая, вздыматься пирамида над пирамидой, подобно белым грядам облаков на грозовом небе. Шел дождь 40 дней и 40 ночей, опрокинулась в небе лейка. Лишь один человек пережил потоп, длинноногий Джек с перешейка. Господи, я бы хотел быть небоскребом! Замок крутился, выталкивая ключ. Стэн искусно выждал момент и поймал замок. Он проскочил стремглав в открытую дверь, пробежал длинную переднюю и, зовя Перлайн, помчался в спальню. Пахло как-то странно. Пахло запахом Перлайн. «К черту!» Он схватил стул. Стул хотел убежать. Он взлетел над головой Стэна и грохнулся в окно. Стекло задрожало и зазвенело. Он выглянул на улицу. Улица встала на дыбы. Выдвижная лестница и пожарная машина карабкались по ней, кувыркаясь, волоча за собой пронзительный вой сирены. «Пожар! Пожар! Воды! Воды!» «Убытков на $1000! Убытков на $100 000! Убытков на $1 000 000! Небоскребы вздымаются пламенем, в пламени, в пламени!» Он отскочил в комнату. Стол перекувырнулся. Горка с фарфором вскочила на стол. Дубовые стулья взобрались на горку, потянулись к газовому рожку. «Воды, воды! Не люблю я этого запаха! В городе Нью-Йорке, графство Нью-Йорк, штат Нью-Йорк!» Он лежит на спине на полу вертящейся кухни и смеется, и смеется. Один человек пережил потоп. Он едет верхом на великой деве на белом коне. Вверх! В пламя! Вверх! Вверх! «Керосин!» — прошептал потнорожий бидон в углу кухни. «Воды! Воды!» Он стоял, шатаясь на скрипучих перевернутых стульях на перевернутом столе. Керосин лизал его белым холодным языком. Он качнулся, вцепился в газовый рожок. Газовый рожок поддался. Он лежит на спине в луже, зажигает спички. Влажные не загораются. Спичка вспыхнула, зажглась. Он осторожно прикрыл огонек ладонями. «Да, но мой муж ужасно честолюбив», — говорила Перлайн синей шерстяной женщине в бакалейной лавке. «Он любит хорошо пожить и тому подобное, но я в жизни не встречала более честолюбивого человека. Он хочет уговорить своего отца, чтобы тот послал нас за границу. Он будет изучать архитектуру. Он намерен стать архитектором. Ах, для вас это будет сплошным удовольствием. Такая поездка. Еще что прикажете, мисс?» «Нет, нет, кажется, я ничего не забыла. Если бы это был кто-нибудь другой, я бы волновалась. Я его уже 2 дня не видела. Наверное, поехал к отцу. А вы только что обвенчались? Я бы вам не рассказывала, если бы что-нибудь было не в порядке. Нет, он ведет себя честно, хорошо. Ну, прощайте, миссис Робинзон». Она взяла свертки под мышку и, размахивая бисерной сумочкой, вышла на улицу. Солнце еще пригревало, хотя в ветерке уже чувствовалось дыхание осени. Она подала монету слепцу, крутившему на шарманке вальс из «Веселой вдовы». Надо будет все-таки слегка побронить его, когда он вернется домой, а то он будет часто пропадать. Она свернула в 200-ю улицу. Люди смотрели из окон, собиралась толпа. Где-то горело. Она вдохнула запах гари. У нее побежали мурашки по спине. Она любила пожары. Она заторопилась. Ого! Как раз перед нашим домом! Дым, плотный, как джутовый мешок, валил из окна 5-го этажа. Она вдруг начала дрожать. Мальчишка-негр, прислуживавший у лифта, бежал к ней навстречу. У него было зеленое лицо. «В нашей квартире!» — взвизгнула она. «Только неделю тому назад привезли мебель! Пустите меня!» Она уронила свертки, бутылка со сливками разбилась о плиты тротуара. Перед ней вырос полисмен. Она бросилась на него и начала колотить его по широкой синей груди. Она не могла удержать свой визг. «Все в порядке, дамочка, все в порядке», — бурчал он низким басом. Она билась головой об его грудь и чувствовала, как в груди гудит его голос. Его снесли вниз, он только угорел, только угорел. «Стэнфуд, мой муж!» — завизжала она. Все кругом почернело. Она ухватилась за две блестящие пуговицы на мундире полисмена и упала в обморок.